От первых отрогов горы до самого океана его покрывал густой лес, а северная часть была безводная, песчаная, голая. Между горой и восточным берегом Сайрос Смит и его спутники, к удивлению своему, обнаружили озеро, окаймленное зеленью. Они не подозревали о его существовании. С высоты казалось, что озеро лежит на одном уровне с океаном. Но поразмыслив, инженер объяснил своим спутникам, что оно расположено футов на 300 выше, так как водоемом служит впадина плоскогорья, являющегося продолжением гранитного берегового кряжа. «А вода-то в нем пресная?» — спросил Пенкрофт. «Разумеется, пресная», — ответил инженер. «Должно быть, его питают горные источники. Смотрите, вон течет маленькая речушка. Она как раз впадает в озеро», — сказал Герберт, указывая на ручей, вероятно, бравший начало в западных отрогах хребта. «Да-да», — подтвердил Сайрос Смит. «И раз эта речка впадает в озеро, там со стороны моря должен быть сток, по которому выливается избыточная вода. На обратном пути увидим». Этот быстрый, довольно извилистый горный ручей и уже обследованная река, очевидно, представляли собой всю речную систему острова, насколько она была доступна взгляду наших путников. Возможно, что в лесных чащах, покрывавших две трети острова, текли к морю и другие речки. Такое предположение напрашивалось само собой, ибо лесистая часть острова была, по-видимому, весьма плодородной и изобиловала великолепными образцами флоры умеренного пояса. В северной части ничто не указывало на присутствие речек или ручьев. Возможно, что на болотистой северо-восточной оконечности острова скопились стоячие воды. В общем, там была дикая и, видимо, бесплодная область дюн, песков и камня, местность, которая представляла собой резкий контраст с остальной территорией острова, отличавшейся богатой природой. Вулкан, находившийся не на середине острова, а ближе к северо-западному побережью, как будто служил границей двух этих зон. На юго-западе, на юге и на юго-востоке нижние уступы горных отрогов совсем исчезали под зеленым плащом лесов. Зато на севере можно было проследить все их разветвления и увидеть, как они, постепенно понижаясь, уступают место песчаным равнинам. Как раз с северной стороны, в те далекие времена, когда происходили извержения вулкана, потоки лавы, вытекавшие из него, проложили себе широкую дорогу и вымостили ее своей застывшей толщей вплоть до того остроконечного мыса, который закрывал бухту с северо-востока. Сайрос Смит и его товарищи пробыли на вершине горы не меньше часа. Остров лежал перед ними, словно рельефная раскрашенная карта с обычной расцветкой. Зеленым цветом обозначались леса, желтым пески, голубым воды. Всю его поверхность они могли охватить глазом. Для взгляда их оставались непроницаемы только лесные чащи, глубокие узкие долины, где стояла тень, да теснины ущелий, черневшую подножье вулкана. Оставалось разрешить еще один вопрос, чрезвычайно важный для участи наших аэронавтов, потерпевших крушение. Был ли это обитаемый остров? Журналист первым задал вслух этот вопрос. Всем казалось, что после того, как они обозрели остров с вершины горы, на такой вопрос уже можно дать отрицательный ответ. Нигде не заметно было творение рук человеческих, ни селений, хотя бы состоявших из жалких лачуг, ни одиноко стоящих хижин, ни сетей, ни рыбачьих лодок у берега. Воздух не поднималось ни малейшей струйки дыма от костра, которая указывала бы на присутствие человека. Правда, длинная, похожая на хвост аллигатора, оконечность острова протянувшаяся на юго-запад, отстояла от наблюдателей на 30 миль, и даже зоркие глаза Пенкрофа не могли бы увидеть на таком расстоянии человеческого жилья. Невозможно было также приподнять зеленую завесу, прикрывавшую три четверти поверхности острова, и поглядеть, не таится ли в лесной глуши какой-нибудь поселок.